Приглушите храп. Ночь. В идеале ваше ночное дыхание должно быть тихим, спокойным и легким и помогать вам погружаться в глубокий восстанавливающий сон. Храп и ночное апноэ, о котором мы поговорим чуть позже, это ненормально и нездорово. Учитывая, что 40% взрослого населения храпит, если их не остановить, это может нарушить ваш ночной отдых и лишить вас важных преимуществ фазы быстрого сна. Не говоря уже о том, что храп является основным шумовым загрязнителем в вашем доме для сна и может лишить части восстанавливающего ночного отдыха и вашего партнера. Храп возникает, когда во время ночного дыхания воздух сталкивается с препятствиями. Выход. Устранить препятствие, что, к счастью для большинства людей, вполне возможно, если немного подкорректировать привычки, изменить положение тела во сне или воспользоваться продуктами и технологиями, решающими проблему храпа. Не все храпящие люди одинаковы, поэтому найти подходящее вам решение можно методом проб и ошибок или комбинируя и сопоставляя. Что делать, чтобы не храпеть? Измените диету. Соблюдение рекомендаций по исцелению кишечника из разделов «Ешьте, чтобы спать» и «Перезагрузка» может привести к потере веса и уменьшению воспаления, а также снижению выработки мокроты, а все это может помочь избавиться от храпа. Не пейте лишний раз алкоголь. Он расслабляет все тело, в том числе и мышцы горла, что может усугубить храп. Постарайтесь не употреблять спиртное, по крайней мере, за 5 часов до сна. Также не принимайте таблетки. Снотворные и седативные средства действуют на храп так же, как алкоголь. Бросьте курить. Это раздражает слизистую оболочку носа и горла, что блокирует дыхательные пути и усиливает храп. Тренируйте мышцы рта. Храп может быть вызван мышечной слабостью рта и горла, поэтому приложения Snow Free и Snow Gym предлагают упражнения для губ, языка и горла, чтобы устранить основной дисбаланс и оптимизировать поток воздуха в ночное время. Приподнимитесь. Некоторые люди испытывают облегчение, если немного поднимают голову, чтобы открыть дыхательные пути при помощи дополнительной подушки или регулируемого основания кровати, что может создать небольшой, но эффективный наклон вашего матраса. Это отличные и экономичные альтернативы покупке матраса, который можно приподнять с одной стороны. Встряхнитесь. Новые гаджеты, такие как Smart Noa, подушка Zif Smart Pillow и браслет Philips Smart Sleep против храпа, обнаруживают храп и либо подсказывают вам плавное движение, чтобы сменить положение Zif и Philips Smart Sleep, либо используют небольшой насос, чтобы фактически изменить форму вашей подушки ради той самой смены положения. Нора. Решите вопрос по старинке. Иногда достаточно назального пластыря, чтобы добиться цели, потому что он открывает носовые проходы и стимулирует приток воздуха. Есть классические недорогие пластыри, которые можно найти в большинстве аптек, а также версии немного подороже, которые размещаются внутри носа, такие как Venus Nose Vents. Если вы не уверены, что храпите, большинство приложений и устройств для отслеживания сна помогут вам узнать, храпите ли вы, благодаря звуковым датчикам. Вы также можете скачать приложение SnowLab, которое специально прислушивается к звукам храпа и может сделать запись на случай, если вы еще сомневаетесь. Важное примечание о ночном апноэ. Храп может быть признаком того, что вы страдаете ночным апноэ. Это серьезное нарушение сна, при котором у вас случаются внезапные остановки дыхания ночью. Существует три вида апноэ, наиболее распространенным из них является синдром обструктивного апноэ сна, который возникает, когда дыхательные пути в задней части глотки перекрыты мягкими тканями и языком и затруднено носовое дыхание. По приблизительным подсчетам, более 75% тяжелых случаев не диагностируются и не лечатся, что сильно повышает вероятность сердечного приступа, диабета, инсульта, застойной сердечной недостаточности, импотенции, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, бессонницы и респираторных заболеваний, включая COVID-19. Если вы подозреваете, что страдаете синдромом обструктивного апноэ сна, мы настоятельно рекомендуем обратиться к врачу для обследования и лечения. Проблему можно решить множеством способов. От простых изменений в образе жизни, похудеть, отказаться от алкоголя, бросить курить, до использования CPAP-терапии, постоянное положительное давление воздуха в дыхательных путях, хирургического вмешательства и ультрасовременной лицевой экипировки, которой занимается специальное направление – эпигенетическая ортодонтия.